Вайлангхайм. В фургоне вдруг воцарилась мертвая тишина. Никогда еще ученики не видели госпожу Пенне такой разъяренной. Макс переводил взгляд с одного лица на другое. Учительница закрыла глаза и беззвучно шевелила губами. Казалось, она что-то считает. Макс забеспокоился. Госпожа Пенне вот-вот взорвется. Нужно было что-то предпринять. Он беспомощно взглянул на шкаф. Может быть, внутри скрывалось еще что-то? Отстегнувшись, Макс попытался открыть остальные ящички. Не тут-то было. Вдруг взгляд его упал на длинную толстую кость. «Попробуй костью!» — прошептала сидевшая напротив Фрида. Макс, не веря своим ушам, широко раскрыл глаза. Но времени на раздумья не было. Он поспешно схватил кость и стал легонько простукивать ею шкаф по всей длине. На этот раз дело пошло быстрее. Кость дважды коснулась одного из ящичков, и ящичек выскочил. Внутри оказалась красная кнопка. Всего секунду Макс в недоумении рассматривал ее, потом пожал плечами и нажал на кнопку. Как он ошибся! Фургон дернулся и остановился. Макс пролетел вперед по большой дуге, как пушечное ядро, просвистел за занавеску и рухнул рядом с водителем. «Конечная!» — объявил водитель как раз в тот самый момент, когда Макс с трудом поднимался с пола. Веселые голубые глаза заговорщицки подмигнули ему. Возможно, Максу показалось, у него перед глазами все слегка плыло. Двери фургона широко распахнулись, от сильного сквозняка занавеска отлетела в сторону. Госпожа Пенне, тяжело дыша, ринулась наружу. Остальные ребята тоже расстегнули ремни и с облегчением высыпали на улицу. На Макса теперь никто не обращал внимания, только подбежавший Макарони принялся вылизывать ему лицо. Следом за собакой к Максу подошла Фрида. «Вот что бывает, когда суешь свой нос в чужие дела», — проговорила она. Макс застонал, потирая ушибленную голову. «Кто не любопытствует, никогда ничего не узнает», — заметил водитель. Макс обернулся к нему, но водитель уже вышел из-за руля. «Выходи, летчик, мы приехали», — позвала Фрида и тоже выпрыгнула из фургона. Макс поднялся на ноги и вышел на улицу. Его встретила удушающая жара. Воздух наполнился гудением насекомых, но кроме густого леса ничего не было видно. Судя по всему, день клонился к вечеру, потому что верхушки сосен отбрасывали длинные тени на узкую лесную тропинку. Вокруг не было ничего, что говорило бы о нахождении здесь школьного лагеря. «Почему вы остановились здесь?» — поинтересовалась госпожа Пенне. «Останавливаться посреди леса наверняка запрещено». «Была применена кнопка экстренной остановки», — пояснил водитель, поглубже натягивая кепку на лоб. «Чтобы попасть в лагерь, ступайте вот туда». Он показал вперед, по другую сторону фургона. «Дальше вам придется идти пешком». Дети разом повернули головы. Дорога, на которой припарковался фургон, была узкой, посыпанной щебнем лесной тропинкой, которая, к тому же, круто забирала вверх. Дети запротестовали. «Нас не предупреждали о походе?» — запричитала Сузи. «Мои ботинки не годятся для этого», — Карл бросил взгляд на свои шикарные лоферы. Пока Эленора приставала ко всем, жалуясь на стертые до мозолей ноги, Макс вернулся к фургону. Непременно нужно было получше присмотреться к шкафу. Только он хотел проскочить за занавеску, как краем глаза уловил какое-то движение. Это был водитель. Он стоял по другую сторону двери и в этот миг тянул руки к гигантской серой дорожной сумке, принадлежавшей госпоже Пенне. Макс был поражен. Сумка теперь выглядела совсем по-другому. Вроде бы на сумке госпожи Пенне была блестящая пряжка. «Не забывайте багаж!» — крикнул водитель и протащил сумку мимо Макса. «Это ваша?» — спросил он госпожу Пенне. Кивнув, учительница схватила сумку. «Ну скажите же скорее, куда нам идти?» «Макс!» — строго осадила его учительница. «Правило номер 221 — всегда оставаться со своим классом. А теперь все берем свой багаж». И она снова обернулась к водителю. «Итак, мы поднимаемся в гору, а дальше?» Макс пожал плечами. Какое ему дело до сумки госпожи Пенне? Поспешив за своим рюкзаком, он споткнулся и чуть было не приземлился на пятую точку. «Упс!» — вскрикнул он и посмотрел вниз. Геликсум появился из-под шкафа и теперь катился у его ног. Макс решительно схватил флакон и последним вышел из фургона. «Дети, все по местам!» — скомандовала классная руководительница и попыталась надеть сумку на плечо. Но напрасно. Судя по выражению лица госпожи Пенне, сумка была набита камнями. За ее спиной водитель бесшумно сдал назад. «Вперед!» — распорядилась госпожа Пенне. «Построимся в ряд по алфавиту!» «Ой, госпожа Пенне, пожалуйста, только не по алфавиту!» — воскликнула Сузи Циклер. «Дикие звери всегда нападают на замыкающих. Разве вы не видели предупреждающую табличку?» — жалобно протянула она, указывая на табличку с надписью «Внимание, дикие животные». «Я хочу идти в середине». «Не говори глупостей, девочка. Никто тебя не съест. Мы будем строго соблюдать свод правил Шнитлиха. Буква «С» идет в конце алфавита», — равнодушно проговорила госпожа Пенне и, тяжело шагая, устремилась вперед. Сузи заныла. Остальные ребята выстроились в ряд. Макс закатил глаза. Диких животных он не боялся. Сузи рыдает так громко, что все дикие звери сбегут куда подальше. Намного хуже было то, что Сузи шла прямо за ним, и ему придется остаток пути слушать ее всхлипывание. Класс двинулся медленно, как похоронная процессия. Макс прыснул. «Уж он-то не позволит одноклассникам испортить себе такое отличное приключение!» Он довольно подставил нос солнечным лучам. В воздухе пахло теплой древесной корой и спелыми ягодами. Слышался щебет птиц. Вокруг нетронутая дикая природа. Даже не верится, что здесь кто-то мог жить. «И сколько нам так еще идти?» — спросила Эленора, пройдя всего 2 метра. Макса передернуло от раздражения. Его класс — сплошные нытики. «Правило номер 241. Во время ходьбы не разговаривают», — отозвалась госпожа Пенне. Ребята молча зашагали дальше, с трудом взбираясь в гору. То и дело под ногами раздавался хруст, или рядом с тропинкой слышался какой-то шорох. При каждом звуке Сузи издавала вопль и прижималась к Максу. Атмосфера была напряженная. Исправить настроение не могло даже яркое и ласковое солнышко. «Я хочу пить. Давайте остановимся», — снова попыталась пожаловаться Эленора, но учительница невозмутимо шагала дальше. «241», — выдохнула она, тяжело ступая. Подъем становился все круче, а кустарник все гуще. Макс был удивлен, что фургон вообще смог заехать так глубоко в лес. Из-под щебня проглядывал старый асфальт, но густые и дико разросшиеся кусты ежевики, молодые деревца и трава отвоевывали себе пространство, и дорога выглядела так, будто по ней не ездили уже целую вечность. Они поднимались все выше и выше, дорога становилась все круче и круче, и Максу казалось, что скоро придется карабкаться на четвереньках, но тут учительница, с трудом переводя дыхание, объявила. «Еще немного, и мы будем на вершине. Водитель фургона все подробно мне объяснил». И она указала вверх. Тропинка побежала вперед еще немного, почти вертикально, а потом исчезла из виду за холмом. «Я больше не могу», — застонала Сузи за спиной Макса. «Макс, можешь меня понести?» «Я тебя и так еле выношу. Разве этого недостаточно?» — проворчал он в ответ. Поход понемногу стал ему надоедать. Последние метры были поистине мучительны. Лес раскалился от полуденной жары. Было душно, а вдали грохотал гром. Чем выше они поднимались, тем ниже падало настроение ребят. Дети еле дышали, все взмокли от пота и брели не в силах поднять взгляд. Поэтому все чуть не врезались в госпожу Пенне, когда она вдруг остановилась, как вкопанная. Класс оказался на вершине. «Этого не мо... «Не может быть!» — заикаясь, проговорила учительница. В ее голосе слышалось возмущение, и это было уже второе сильное проявление эмоций за день. Макс выглянул из-за госпожи Пенне и задохнулся. В это время Сузи за его спиной продолжала громко рыдать. Перед ними, посреди леса, окруженные кустарником и живой изгородью, возвышались каменные, покосившиеся от ветра, руины старой усадьбы. Высокие стены местами обрушились, обнажив каркас здания, а разбитые окна были увиты плющом. Крыша свисала с поросших мхом балок. Заржавевший флюгер лениво покачивался от налетавшего ветра. Госпожа Пенне, почти в беспамятстве, пошатываясь, приблизилась к разрушенному зданию. «Может быть, мы еще не дошли до нужного места?» — предположила она, а потом кивнула. «Пожалуй, так и есть». Макс огляделся по сторонам. Заросшая подъездная дорожка выглядела так, будто последний раз сюда приезжали в карете, запряженной лошадьми. «А что там в кустах?» Макс с любопытством вытащил из изгороди какую-то табличку. «Нет, госпожа Пенне, видимо, мы все-таки на месте», — громко сообщил он. «Вот, смотрите, здесь написано «Добро пожаловать в школьный лагерь Вайлангхайм». С обратной стороны таблички он прочел. «До новых встреч!» Но вслух он не стал этого произносить. Боялся, что Сузи расплачется еще громче. «Совершенно исключено!» — воскликнула госпожа Пенне и, сунув руку во внутренний карман серой куртки, вытащила красный конверт. Макс с интересом подвинулся ближе. Госпожа Пенне еле слышно начала читать содержание красного письма. К сожалению, ни Макс, ни остальные ребята не могли разобрать ее слов, поэтому Макс незаметно подошел еще ближе и заглянул госпоже Пенне через плечо. От удивления у него даже перехватило дыхание. «Классной руководительнице, госпоже Анне Марии Пенне, улица Розенштрассе, 2, 454-545, Миттельхаузен. Уважаемая госпожа Пенне, вы удовлетворяете критериям для прохождения стипендиальной программы ОБС. Хотим вас сердечно поздравить и заверить, что предпримем все возможные усилия, чтобы поездка с классом в школьный лагерь Вайлангхайм стала незабываемым событием». Макс нахмурился. В его письме говорилось совершенно о другом, а дальше было вот что. «Вам понадобится следующее снаряжение. Одна большая серая дорожная сумка, тряпка, лейка от душа, сменная одежда, зубная щетка. Просим вас быть готовой к отъезду завтра утром ровно в 7 часов 7 минут. Наш приветливый сотрудник заедет за вами и даст вам необходимые инструкции. Просим вашего понимания. Мы сможем взять в поездку только учителей с полным снаряжением. С уважением, инспектор Руди Румпус, ОБС». Госпожа Пенне подняла глаза и взглянула на табличку, которую Макс держал в руках. «Ну что же, есть у кого-нибудь телефон? У меня нет сети». Все уставились на учительницу. Каждый знал, что в школе Шнитлиха телефоны были под строжайшим запретом. Через некоторое время учительница тоже вспомнила об этом. «Ладно», — наконец проговорила она. «Тогда давайте подождем, пока нас кто-нибудь встретит». С этими словами она присела на большой камень у дороги. Дети неуверенно перевели взгляд с учительницы на покосившуюся входную дверь. Совершенно ясно, что можно было прождать лет 100, но и за это время на пороге развалюхи вряд ли кто-нибудь появится. Было неудивительно, что именно Карл фон Штрайхцапф первым снял рюкзак и сел на траву рядом с учительницей. Глядя на него, большая часть класса тоже опустилась на землю. Макс надул щеки. Это состояние было ему знакомо. И вот уже класс погрузился в зомби-оцепенение. Это могло быть надолго. Макс потихоньку огляделся по сторонам. Вряд ли кто-то из одноклассников заметит, если он пойдет немного осмотреться. Достав из рюкзака фонарик, Макс свистом подозвал Макарони и направился к усадьбе. Он осторожно подобрался к внешней стене, покрытой коркой грязи. Но только он собрался войти в разбитую деревянную дверь, как темная тень прошмыгнула мимо него и набросилась на Макарони. Миссия «Поездка с классом 505», ТСС 1/12, Четверг, 25 мая. ОБС. 4 банки консервированного тунца в масле, 1 красный телефон, 1 раздвижной летающий диван. 18.25. Строго конфиденциально. Вайлангхайм. Тренировочный центр ОБС для школьных классов. Только что разговаривал по телефону с Максимилианом Цаком. Он успешно вышел на связь с центром экстренного реагирования. Немедленно будут приняты меры. Фрида Гератвольд тоже среагировала на приманку, вернее, ее кошка. Приманка в виде тунца. Оба на правильном пути. С уважением, инспектор РР.